Глава 14. Мы вышли затемно. В то утро ледяной осенний воздух впервые перетек через горы. Долина остыла. Небо поднялось и выцвело. Мы наскоро умылись во дворе водой из бочки, дрожа от холода и подбадривая друг друга шутками, не слишком ловкими, но отважными. Лето кончилось. Грустные мы увязали шкуры, мешки и торбы и зашагали так быстро, как могли, чтобы согреться, а главное настроиться на то, что ждало впереди. Лесная земля, еще вчера казавшаяся прохладной, теперь излучала тепло. Дымились валуны, вросшие в хвою и глину. Как всегда, в холодную погоду дорога до цели показалась нам короче, но и устали мы сильней. Не устал только малой Потык. Весь путь до Тына он не закрывал рта, шел возле Марьи и рассказывал, как ей будет хорошо, если она откажется от путешествия в Птичий город и останется жить в его деревне. На месте Потык я бы так не делал. Но, с другой стороны, понимал парня. У него не оставалось времени. В случае успеха нашей затеи, ближайшей ночью Марья должна была навсегда исчезнуть из Зеленой долины. Птичий князь посадит ее в свою лодку, и все, больше мальчишка из деревни Уголье никогда ее не увидит. Потык был в отчаянии. «Главное, — говорил он, заглядывая в лицо девки, — у нас тут сытно. А что ты будешь есть в Птичьем городе? Чем они вообще там питаются? Сырым зерном? А у нас тут все!» Он вытягивал руки и загибал пальцы. «Ягоды, мед, орехи, козлятина, баранина, оленина, курица, рыба речная, рыба озерная, птица любая дикая!» Он показывал обе руки со сжатыми кулаками. «Моя мама глухаря в глине запекает со свиным салом и печенью!» И он тряс кулаком, как будто кулак и был глухарем, запеченным в глине. «А тетка делает яблочную брагу, с одной кружки ноги подгибаются, а ее сыновья, мои браты двоюродные, раков ловят и в укропе варят, пока дюжину не съешь, не оторвешься!» «Довольно», — отвечала Марья, улыбаясь. «От твоих рассказов только в животе крутит». «Так я же говорю, оставайся у нас, и никогда у тебя в животе не закрутит. Я за этим прослежу, будь уверена». И еще одно. Глянь вокруг. Смотри, как у нас красиво. Летом все зеленое. Вот осень началась, скоро все будет желтое и красное. А главное, ты ничего не видела, кроме черного леса. У нас и другие леса есть. И озера, и родники с целебной водой. А в речках перлы. Отсюда на восход дубовые рощи. Деревья в 7 обхватов, до неба высотой. Отсюда на север луг с голубыми цветами. А чуть дальше могильник из великаньих костей. А рядом трещина в горе. И на дне той трещины рисунки щуров. Куда ни пойдешь, всюду красоты и чудеса. «Замолчи», — говорила Мария уже без улыбки. «Пожалуйста, красоты и чудеса, я поняла». «Погоди», — возражал Потык, — «есть еще что-то важнее красоты и даже важнее изобилия, самое главное». «Хватит», — перебил я, — «отстань от нее». «Да», — говорил Потык, — «но сперва закончу». Марья, вынужденная слушать, темнела лицом и скучнела взглядом, однако не говорила ни слова поперек, терпела. А малой, уже разойдясь, не умея остановиться, только сглатывал слюну и нервно дергал плечами. «Главное, мы живем в мире, войны не знаем. А также ни смертоубийства, ни даже воровства. Везде есть, а у нас нет. Ну или почти нет. Потому что мы на отшибе. Земля наша уединенная и отдаленная. Каждый каждого бережет. Если кто рукавицу обронит, другой найдет и вернет. Вот так заведено. И волхвы за этим следят, и старшины, и все, у кого голова на плечах, соблюдают покой, лад и ряд. Вон на торопа посмотри. Он ни разу в жизни никому не соврал». И малой показывал на торопа. Тот молча коротко кивал, но Мария на него не глядела. «Не сыскать второй такой земли, чтобы было так тихо и так мирно. Все у нас по справедливости, и ни в чем нет перебора. Все по-людски, как надо, как боги велели. А если попадешь в Птичий город, там разве будет по-людски? Там будет по-птичьи». До Тына оставалось всего ничего, когда Мария не выдержала. Как раз на словах про птичьи порядки, не сходные с людскими. «Замолчи!» — сказала она громко. «Замолчи! Я тебя прошу!» Тут и я не выдержал. «Закрой рот! Тебя 3 раза попросили!» Потык умолк. Вспомнил, наверное, что уже получил от меня несколько оплеух. «Я ничего обидного не говорю», — возразил он и отвернулся. «Ты умного тоже ничего не говоришь. Нашел, чем гордиться ягодными полянами. Ягоды везде есть. Гордишься своей землей — молодец. Но это место не единственное. Есть и другие места, где людям хорошо, понимаешь? Я ждал, что Мария посмотрит на меня благодарно, но не посмотрела. Нет другой такой земли, — упрямо возразил Потык. Ладно, — сказал я, — пусть нет. Сколько нас тут живет? 3000 человек, большой народ. Ты считаешь, что это большой народ? Не самый большой, — ответил Потык. Но и не маленький. Конечно, на юге есть народы гораздо больше и сильнее, но мы от них далеко. Мы вообще не народ, — сказал я. Мы малое племя, горстка, обитаем на краю света. Если б я был молодой девкой, я б тут не остался. Потык помрачнел. Неправда, — вдруг возразила Мария и подняла на меня глаза, но лучше бы не поднимала, словно обожгла. Схватила Потыка за руку, потянула. — Пойдем, — сказала, — отойдем в сторонку. И увела шагов на 30 в сторону. Оба скрылись из глаз. Тороп вздохнул, подмигнул мне, мол, дело молодое, и сел на поваленный ствол, ноги вытянул. О чем они говорили, я не знаю, но говорили недолго. Мария вернулась одна. Потык появился меж сосен, но близко к нам не подошел. Какое-то время стоял, потемневший лицом, даже сгорбленный, повзрослевший разом года на три, обратившийся из мальчишки в юношу. Видеть это было неприятно. — Ну и ладно! — крикнул он. И пропал меж кустов и стволов, исчезая в дебрях. Только крик его донесся. — Ладно! Мария молчала, смотрела в небо, туда, где, может быть, парил в недосягаемой пустоте птичий город. Тороп дернулся был, желая догнать, но я успел ухватить его за плечо. — Вернется. Пойдем дело делать.